Лайонел Грин всегда относился к Энн чуть свысока. «Приятная девушка», — думал он, — «но ее еще учить и учить». Он рассчитывал понемногу направлять ее в жизни, как мудрый наставник, толковую ученицу. Короче, он смотрел на нее примерно так же, как Миртл Шусмит на Джеффа Миллера. И вдруг она словно с узды сорвалась. И это его пугало. Энн тоже чувствовала, что за этот вечер в ней произошла разительная перемена, как будто она – спящая красавица, и Джефф разбудил ее своим поцелуем. Она словно очнулась от транса, причем очнулась в странном критическом состоянии духа. До сих пор она принимала Лайнела таким, каким видит, а это, чтобы не говорил Джефф, очень высокая оценка. Лайнел Грин был привлекательный молодой человек, почти красавец. Редкая женщина при встрече с ним не чувствовала душевного трепета, и Энн с первого знакомства вообразила, что нашла свой идеал. Однако теперь, в своем новом настроении, она начала сомневаться. Жестокие дядины слова упрямо лезли в голову. «Ты бы и не посмотрела на этого Лайонела Грина во второй раз», — пригвоздил лорд Авенхэм в своей обычной грубой манере, «если бы не смазливая рожа, вроде парикмахерского болванчика. Женщины-бедняжки на таких падки». И добавил, если Энн не ошибается, что готов в любое время соорудить такого же Лайонела из двух кусков угля и замазки. Тогда она только фыркнула, но теперь спрашивала себя, такая ли это невыполнимая задача? Искусный мастер, вероятно, и впрямь мог бы обойтись перечисленными материалами. Продолжая копаться в себе, она поняла, что очень недовольна Лайонелом. Неужели за этими правильными чертами действительно ничего нет? Во внезапной отрезвляющей вспышке самобичевания она увидела себя девицей, которая влюбляется в киноактеров. Молчание продолжалось. Лайнел начал переминаться с ноги на ногу. Его муки росли с каждой минутой, а он видел, что Энн крепко вросла в пол, не хуже дяди Джорджа, когда тот особенно глубоко задумается, и он не знал, где найти красноречие, чтобы сдвинуть ее с места. Уж как доходчиво он объяснил, что нельзя оставаться в его комнате, а ей хоть бы хны. Зайти к кухарке – минутное дело. Кто знает, друг тетя Клариса, распорядившись насчет обеда, вернется продолжить разговор. «Думаю, это и заставило ее дать тебе деньги?» – спросила Энн. «А? Ну, то, что Джефф меня поцеловал. Мне не нравится, что ты зовешь его Джеффом. Прости, но все-таки это так?» «Да». Перевесила чашу весов. «Да, она так сказала». «А я догадаюсь, чего она вдруг передумала?» «Угу». «И еще одно меня удивляет. Почему ты не сказал миссис Курк о мистере Миллере?» «Ты ведь отлично знал, кто он. Ты знал, что довольно сказать об этом миссис Курк, и его к вечеру здесь не будет. Ты должен ненавидеть его всем сердцем». «Так почему?» В продолжении этих расспросов Лайонел обнаруживал некоторую нервозность, но она померкла перед эпилептическим приступом паники, охватившим его в следующую минуту, когда он увидел, что дверь открывается. Сердце его со свистом ухнуло в пятки, он весь затрясся, словно студень. В следующий миг он увидел, что испугался напрасно. Вошла не миссис Курк, а всего лишь Джефф. Джеффа привела к Лайонелу Грину душевная щедрость. Как уже сообщалось, он не любил Лайонела Грина и не горел желанием завести с ним дружбу, но обещал заботиться о его интересах. А слово Миллеров свято. Утром он покупал шоколад для Энн в прославленном магазине Даффа и Троттера на Риджин-стрит и в соседнем отделе случайно увидел большой и очень аппетитный кусок запеченной свинины в тесте. С похвальной заботливостью он приобрел свинину для Лайонела И именно такие проявления доброты и отличают человека от бессмысленного скота. За бурными событиями дня он совершенно забыл о покупке и вспомнил только сейчас и немедленно пошел к Лайнеллу. При виде Энн в штаб-квартире Грина он смутился. Подобно трубадуру, который, поддавшись худшим инстинктам, обошелся с прекрасной дамой, словно феодал-разбойник, он не знал, как вести себя при следующей встрече. Вероятно, трубадур бы тоже не нашел ничего лучше, чем криво улыбнуться и сказать: «А, привет!» Энн не ответила, если не считать ответом высокомерный взгляд, насквозь пронизанный холодом. «А вот вы где!» — сказал Джефф. «Я гадал, куда вы пропали». «Да? Я хотел вас видеть». «Да? Хотел сказать, что я не уезжаю». «Да? Да. Миссис Корк очень любезно разрешила мне остаться». «Вот как?» Этот несколько односторонний диалог прервал Лайнелл. Испуг прошел, оставив по себе досаду. Джефф его раздражал. Он не любил Джеффа. К тому же ему казалось, что в комнате и так слишком много народу. «Чего вам надо?» – грубо спросил он. «Да, грубо». В другое время Джефф не приминул бы на это указать. Однако вид Энн, далекий от примирительного, совершенно уничтожил его задор. Ему было зябко, словно его коснулась снежная королева. «По джентльменскому соглашению», – потерянно произнес он, – «я принес вам свинину в тесте». Джефф с мольбою взглянул на Энн, но не сумел поймать ее взгляда. «Ладно», – закончил он, простояв недолгое время на одной ноге, – «я пошел». Шатаясь, он побрел прочь, оставив в комнате молчаливую и задумчивую пару. Лайонелл смотрел на свинину в тесте, а Энн смотрела на жениха. В глазах ее был недоверчивый ужас. Поджав губы и подняв брови, она охватила Лайнелла и свинину одним брезгливым взглядом. Слова Джеффа о джентльменском соглашении вместе с самой покупкой поведали ей скорбную повесть. Энн умела делать умозаключение и знала теперь ответ на вопрос, который только что задала. Шоры упали с ее глаз. Впервые с того дня, как ее покорила роковая краса Лайнелла, Энн увидела его целиком, и любовь соскользнула с нее, как платье. Мы осуждаем несчастных, которые продаются за золото. Насколько же омерзительнее нам те, кого можно купить за свинину в тесте. Помни, что дядя собирался слепить Лайнелла из угля и замазки. Она подумала, что это чересчур. Достанет одной замазки, а уголь уже лишнее. «Так вот, в чем дело», — выговорила она. От переполнявших ее чувств Энн перешла на шепот, а Лайнелл был так поглощен другим, что не услышал ее слов. Лайнелл, как зачарованный, смотрел на свинину в тесте. Еврей, узревший в пустыне небесную манну, и тот бы не настолько отрешился от всего земного. Желудок Лайнелла Грина отличался желчным, капризным нравом. Вот уже почти час он настоятельно требовал чего-нибудь существенного и скандалил, что заказ до сих пор не несут. И теперь он получил официальное заверение, что главное уже на подходе. «Ух ты!» – воскликнул он. Голос его дрожал, глаза блестели, как у овечки при виде крошки ягненка. «Ты не против? Садись, отрезай кусочек!» – радушно пригласил он, совершенно забыв, что минуту назад уговаривал Энн выйти. Свинина в тесте от Даффа и Троттера не оставляет места для посторонних мыслей. Нож в ящике стола. Боюсь, есть придется руками. Энн задохнулась. Отчасти от мысли разделить свинину позора, отчасти от того, что кипение чувств по-прежнему мешало ей говорить. «Лайонелл!» «Ну, и соли, конечно, нет». «Лайонелл!» «Да, и горчицы». «Лайонелл, я не выйду за тебя замуж». «Что?» «Не выйду». «Куда?» Пол у Лайнелла Грина не позволял удовлетворительно топнуть ногой, поскольку был заслан дорогим мягким ковром. но все же многократно превосходил в этом смысле рододендроновую дорожку, и Энн удалось топнуть довольно громко. «Я не выйду за тебя замуж!» Впервые за долгую историю прославленной фирмы свинина от Даффа и Троттера не смогла вполне приковать своего счастливого обладателя. Теперь Лайонел слушал. При этих словах, таких ясных и недвусмысленных, он вздрогнул, корочка от свинины отломилась и бесшумно упала на пол. То, что он не наклонился ее поднять, хотя внутри осталось немало мясного желе, свидетельствует о глубине его чувств. «Что? Не выйду! Не выйдешь за меня замуж?» «Да». «Да не сходи с ума!» «А я и не схожу». «Ты шутишь?» «Нет». «Да почему?» «А ты подумай». Наступило молчание. Красивое лицо Лайонела Грина побагровело. «Подумать?» Он рассмеялся горьким, сардоническим смехом и тряхнул головой. По комнате невидимыми волнами поплыл запах бриллиантина. «Тут и думать нечего. Все понятно». «Я надеялась. Ты влюблена в этого Миллера!» Ужасное, незаслуженное обвинение лишило Энн дара речи. Она ошарашенно смотрела на Лайонела, а он продолжал развивать тему. Вид его был непреклонен, глаза суровы. Всякий, кто был на процессе Пенни Фадера против Тарвина, вспомнил бы адвоката пострадавшей стороны, допрашивающего свидетеля защиты. «Я давно подозревал. Вы все время вместе, а без него ты сама не своя. Он все время тебя целует». «И совсем не все время, только один раз. Это ты так говоришь». Лайонел Грин, вновь сардонически хохотнув, повернулся к зеркалу, чтобы поправить усы. Он чувствовал, что они нуждаются во внимании, а говорить можно с тем же успехом, если не лучше, стоя спиной к Энн. «Если ты думаешь, что я буду спокойно сидеть и смотреть, ты ошибаешься. Сейчас же пойду к тете Кларисе и скажу, кто он такой. И сегодня же его здесь не будет». Теперь усы его были безупречны, он обернулся и увидел, что дальнейшие его реплики будут обращены к пустоте. Энн исчезла.